Вошел рассыльный Мордвинов и прервал рассказ боцмана. — Комендоры, готовятся на вахту. — Есть, идем. Что там, наверху? — Наверху небо, внизу вода, слева берег, справа море. Через несколько минут, одетые по-штормовому, комендоры поднялись на верхнюю палубу. Легкая прозрачная дымка, предвестница ночи, неторопливо сгущалась над морем. Тени двух транспортов колебались во мгле призрачными плоскими силуэтами. Звезды еще не обозначились на горизонте. Летела водяная пыль. Ветер тонко и надрывно посвистывал в мачтах. Щелкал телеграф на мостике. Рябинин стоял в ходовой рубке. Кок принес пробу ужина, балансируя на прыгающей палубе. Едва-едва не разлил содержимое тарелки. — Ты как несешь? — сердито спросил Пеклеванный, беря за ложку и откусывая кусок хлеба. — Несу, так мне шпарится, прямо с жару. — А пальцы у тебя где? — Как учили, товарищ лейтенант, на отлете и держу. — Врешь. — Опять тебе пальцы в тарелке купались. Смотри, даже ошпарил их. Такие сцены во время пробы на походе повторялись уже не раз, и на них мало кто обращал внимание. Может быть, Кок вправду залез нечаянно пальцем в тарелку. — Ну, надо же понять и Кока, — говорил Рябинин. — Ты, парень, только руки мой почаще. А вот скажи, нет ли косточки у тебя, маселка бы мне поглодать? Скоро Кок принес на мостик большую кость с сочными махрами мяса. И Рябинин, чрезвычайно довольный, что ему угодили, забрался в угол рубки, стал работать зубами. Занятие с костью не мешало ему наблюдать за морем, и он часто покрикивал в сторону рулевого Хмырова. — Правее, правее немного, следи за гребнем! Матрос, прищурив раскосы и острые глаза, и сутулив плечи, цепко всматривался в картушку магнитного компаса. Широкие ладони его лежали на штурвале, сжав точеные медные рукояти. — Рулевой, видишь? — спрашивает Рябинин. — Так точно вижу. Перед патрульным судном встает вспененная гряда. При матовом свете догорающего неба она фосфорится и играет недобрым блеском. — Раскромсаю форштевнем к чертовой матери. Есть принять волну! Водяной вал медленно наступает на корабль, угрожая свирепо свистящим гребнем. Рябинин высасывает из кости мозг и смотрит на волну, рассчитывая на глаз расстояние и силу удара. Минута, другая. Раз! Аскольд уж погрузил в страшную волну свой полубак, тяжко сдрогается машинами и корпусом от напряжения дифферента. Вода, нависнув в его палубой, кажется, уж никогда не отпустит его. «Ну-ну-ну, дорогуша!» — говорит Рябинин. «Что ж ты, давай выкарабкивайся как можешь, покажи свою прыть!» И, развалив волну с грохотом, отряхиваясь от непомерной тяжести, патрульное судно рывком выносится наверх. Такое гордое своей победой, все в туче брызг в каскадах пены. — Ловко получается, — заметил Самаров. — Любо-дорого посмотреть. Приходи, кума, любоваться. — Неплохо, — крякнул Рябинин. — А все от чего думаешь? А то, что если имеешь дело с водой, то прежде всего посоветуешься с опытом, а уж потом с разумом. — Как вы сказали, — забеспокоился штурман, — это очень хорошо, почти афоризм. Позвольте, я запишу на память. Он тут же достал блокнот и, закрываясь от пронизанного брызгами ветра, записал полюбившуюся ему фразу. — Ну-ка, — сказал Прохор Николаевич, — покажи, что у тебя там такое. Ты ведь у меня умница. — Да так, — смутился юноша. «Разное для памяти!» Прохор Николаевич глянул на свежую запись, внизу которой в скобках стояли его имя и дата. «Тут где-то не мои слова!» — заметил он, снова принимаясь за кость. «Ты меня весь зачеркни, а поставь Леонардо да Винчи, это он так мудро!» — сказал о воде. «А вы читали Леонардо да Винчи?» — недоверчиво хмыкнул Пеклеванный. «Никогда я его не читал!» — прямодушно ответил Рябинин. Это меня жена читала. Она у меня баба толковая. И вообще мне повезло в жизни. Вдруг признался он, и это признание прозвучало на мостике несколько неожиданно. Когда мужчине встречается женщина, которая умнее его, то мужчина бывает счастлив вдвойне. Можешь записать, штурман. Перед свадьбой тебе пригодится. Это уж не Леонардо да Винчи, а я, Прохор Николаевич Рябинин. Благодарю, но это мне как-то не совсем... Ну и черт с ним, я не обижусь. Две рубки отлетают в сторону. Мордвинов, отирая мокрое лицо, кричит в каком-то диком восторге. Два дыма на горизонте. Курсовой 150, скорость 20 узлов. Кость такая сочная и вкусная, летит за борт. Тревога! Английского парня для связи наверх. Рябинин ставит телеграф на полный вперед. Вода с ревом и грохотом расступает перед Аскольдом. С верхней площадки летят чехлы, обнажая на массивной трубе дальномеры зоркие линзы. Мордвинов поспешно протирает объективы спиртом, и чечевицы дымятся на морозе, и на них тает тонкая пленка льда. Пекливанный отрывает глаза от бинокля, распахивает куртку. Ему жарко. Два немецких миноносца, докладывает он, один, типа Леберехтмас и головной Ганс Лоди. Добро, отвечает Рябинин, уже без бинокля, различает на горизонте серо-дымчатые приплюснутые черточки. На мостик в свитере и спасательном жилете вбегает Томми Стирлинг. Пекливанный отдает ему приказание передать на транспорты, следовать своим курсом ТЧК, орудие к бою ТЧК, отвечать огнем одновременно ТЧК. Томми бросается к прожектору, но Векшин останавливает его. «Нельзя! С миноносцев перехватят! Передавайте фонарем Ротьера!» Узкий луч света, прорезая мглу, тянется к борту Грейса. Грейс не отвечает. Желтый глаз его прожектора прикрыт плотной ширмой, а над трубой вдруг вырастает темный кокон дыма. Ясно, что транспорт собирается прибавить обороты. «Ага, зашевелились!» — говорит Самаров, и, сняв трубку телефона, передает в машинные отсеки, где люди, закупленные железными горловинами, не знают, что творится наверху. — Товарищи, приготовьте все на случай пробоины. Обеспечьте кораблю ход, который потребует с мостика. — Повторить по семафору, — приказывает Пекливанный, и на его скулах круто перекатываются упругие желваки. Беспрекословно повинуясь, Томми отщелкивает по клавишам приказ. Один, раз, два, три, молчание. Губы сигнальщика прыгают в вышептывая молитвы. По горизонту, неумолимо приближаясь, тянется дым немецких миноносцев, похожие издали на клочки серой разодранной ваты. «Помощник?» — спрашивает Рябинин. «Отсюда мы их не достанем? Нет, надо подойти ближе». «Добро, право на борт, начать пристрелку!» Аскольд содрогается от первого залпа, и ошеломляющий грохот орудий заглушает мычание ревунов, плеск воды и тихий жалобный стон Томми. «Недолет!» — нараспев тянет Мордвинов. И в тот же момент Рябинин видит, как вдоль всего строя немцев рыжими булавочными головками вспыхивают ответные выстрелы. «Эсминцы ближе не подойдут!» — докладывает Пекливанный. — Они будут держаться на такой дистанции, чтобы обстреливать нас, а самим остаться вне поражения. Надо! — лейтенант не договорил. Рубка откачнулась в сторону. Стеклянный колпак штурманской лампы разлетелся вдребезги, брызнув осколками. — Недолет! — захлебываясь бессильной яростью, кричат на дальномере. — Идти на сближение! — командует Рябинин. — Выходить на дистанцию выстрела! Он смотрит, как из-за горизонта постепенно выплывают широкие бруны пены, разводимые форштевнями миноносцев. — Товарищ командир, транспорта уходят под черту берега! Пекливанный резко оборачивается. Грейс и Фрик торопливо пожирают мили, скрываясь в тумане. — Да и черт с ними! — злобно думает он и снова склоняется над приборами. — Прицел! Целик! — мычат пушечные ревуны. Раздается гром залпа, и следом за ним Пекливанный слышит еще какой-то странный звук. «Металл бьется, металл! Накрытие!» — радостно сообщают с дальномера. В море вырастают фонтаны всплесков. Снаряд уж ложатся на линии немецкого строя. Залп и снова добавочный звук. «Цмонг!» — Пекливанный перевешивает через поручни. Смотрит. Угол возвышения орудия превышает пределы. Ствол упирается в самую кромку верхнего выреза щита. «Молодцы!» — кричит лейтенант. «Так их! Огонь!» — командует Алеша Найденов.